по направлению к центральной усадьбе деревни Бурки. Доктор Оскар Пауль Дирлевангер, год рождения 1895, Вюрцбург, родители Август Дирлевангер и Паулина Херлингер. Член партии с 1932 года. В СС принят в 1940-м. В 1942-м штурмбанфюрер, командир спецбригады. В 1943-м оберштурмфюрер СС. В 1944-м штандартенфюрер СС. В конце 1944-го оберфюрер, командир эсэсовской дивизии, уничтожавший восставшую Варшаву, а затем деревни вместе с жителями в горах Словакии. Рост выше среднего, глаза голубые, волосы белые, нос тонкий, образование университетское, коммерческое, вероисповедание христианское, особые приметы никаких. Выезжая из деревни, где его солдаты и новички, иностранцы побежали по дворам, по хатам, Дирлевангер уже не помнил о тех, кто сейчас работает или кого убивали там. Хватает у него и других забот, мыслей. Сидящий рядом с водителем штурмфюрер Муравьев молчит и неподвижно смотрит вперед, умеет не мешать, когда шеф не в настроении. Этот азиат с широким носом и тонкими губами знает, как себя вести. Ненавязчив, но всегда под рукой. Такт и понимание дистанции у него есть. Но все равно Дирлевангер уже принял решение. Слишком значительные фигуры участвуют в тайной игре, возне вокруг Оскара Дирлевангера. И тут уж не жалуйтесь, если кому-то будет плохо. На то он и дублер. Русский дублер командира спецбатальона, чтобы делить и неприятности своего шефа, а если надо, то и козлом быть, тем самым, в которого русские бросают все шишки. И там, в деревне, когда рассматривал шеренгу новичков и слушал штурмфюрера Муравьева, его инструктаж на русском языке, думал не о них, а о письме Портайгеносса Фридриха. Сочинял мысленный ответ, умелый и предусмотрительный ответ. Написать и отправить завтра же. Отличная идея. Изложить, как бы в дружеской болтовне, все обстоятельства и расставить акценты и ловушки таким образом, чтобы письмом сразу же заинтересовались в цензуре и подали его выше, как можно выше, уж там-то поймут. Ничего нет хуже, как иметь дело со средним, а не с высшим звеном. Сверху и гром молнии ударить может, но зато там не боятся брать на себя ответственность. Там юмор понимают, не то что эти безликие чиновники. И там нет предрассудков старонемецких. Упомянуть в письме имя рейхсфюрера Гиммлера таким образом, чтобы узрели намек на личное знакомство и общую тайну, но и вроде бы двусмысленность. Сразу подадут наверх. А рейхсфюрер, возможно, помнит, как однажды уже протянул руку помощи безвестному старому бойцу партии Оскару Дирлевангеру. Должны, наконец, понять, что тут не рядовой случай, а все та же и очень опасная практика — сведение трусливых чиновничьих счетов с настоящими революционерами национал-социализма. В конце концов, все держится на немногих людях, близких по духу, и сама пирамида государства. Высший государственный интерес — сохранять дух национал-социализма, а он в старых бойцах. Уже был случай, когда рейхсфюрер простер грозную и спасительную руку, а ведь тогда Дирлевангер даже не был принят в СС. Все не могли забыть, что он ветеран СА, что близко стоял к Крему. Глупый и храбрый, доверчивый капитан. Сколько репутаций и жизней увлек он за собой в могилу, но Дирлевангер никогда не бросал вслед ему камни, как это спешили делать другие, потому и раздули историйку с девочками-малолетками. Ах, как вдруг всем стало не по себе от страшных слов развращения лиц моложе 14. Но попало это дело на глаза рейхсфюреру Гиммлеру. И сразу мрак озарился человеческой усмешкой понимания. Смотри, какой браконьер! Свет и воздух ворвались в канцелярии. Параграф 176, абзац 1, за совращение, развращение. Сразу все потеряло грозное значение. Одно живое слово поставило на место все и всех. Стали повторять, тоже с пониманием. «Ах, это тот браконьер!» И вместо тюрьмы лагеря легендарный авиаполк «Кондор» Испания. А теперь снова зашевелились, подбираются, подползают, снова пытаются отнять у Германии еще одного ветерана движения, ненавидят и боятся плебеев. Это они в свое время натравили фюрера на штурмовиков, на Рема, боялись, что Рейхсвер станет действительно народной армией. А вчерашние обер-лейтенанты, капитаны выметут из штабов всю генеральскую рухлядь. Теперь, когда побеждаем, они тоже, активисты, научились руку выбрасывать, тянут старательно поверх голов старых бойцов, стараются дотянуться до фюрера. Муравьев повернул назад голову, показалось, что к нему обращены смех и восклицание шефа. А тот сердито встретил его взгляд и приказал водителю, чтобы обогнал болванов, которые пылят впереди «Опеля». Немец-шофер длинно, требовательно засигналил. Пятнистый бронетранспортер сразу свернул в зеленую рожь и остановился, качнувшись, а хвост пыли обогнал его и медленно пополз по дороге навстречу дымам. «Дорогой Партай-Геноссе Фридрих!» Начать и сразу же. «Я приятно поражен». Именно, приятно. Да-да, приятно поражен, что Рейхсфюрер СС лично получил сведения о моей жизни в Люблине. На этих словах задержится брезгливый и цепкий взгляд стеклышки знаменитого пенсне. Кто это смеет ссылаться, поминать в суе имя Гиммлера? Да, Дирлевангер, Оскар Пауль Дирлевангер. Обратите внимание, уже штурмбанфюрер, командир специального батальона, тот самый браконьер. И, между прочим, ветеран Испании, Польши. О Польше как раз разговор идет, о Люблинском концлагере. Вцепились, как псы. Не сдал, видите ли, какие-то подштанники еврейские. Не по инструкции сдал имущество. О, этих инструкций! Они и сюда их шлют. С моих же отчетов списывают и мне же указывают, что и как делать. Где зубы? Золотые челюсти? Куда девал? Будут жрать гусей, поросят, которых соберет и отправит мой батальон, и снова писать про подштанники и зубы. Потеряешь с ними всякое терпение. Но в письме об этом вскользь, с презрительной усмешкой, с горькой и презрительной. И, может быть, упомянуть о подарке Рейхсфюрера, о книге «Чингисхан». Книгу с автографом Гиммлера, хотя и не он автор, вручают всем гауляйтерам и командирам отличившихся, а Айнзац и Зондеркоманд отличившихся. Рейхсфюреру будет приятно прочесть, что намек, что юмор его с рассылкой этой книги понят и оценен. Эти просторы основательно утюжились с востока на запад. Пришла пора проделать то же самое с запада на восток. Пожать руку Чингисхану через тысячекилометровые пространства, через века. Вот это мышление, масштабы, не ваши дерьмовые инструкции. Напряжение дня рекомендуется снимать товарищескими вечеринками, чтением писем родных и близких. Может быть, чтение ваших инструкций и рекомендаций? Вот возвратимся из этих борок в Печерской, тут же примемся. Идиоты. Я приятно поражен, Партай-Геноссе Фридрих, что бригадный генерал Г, не называть фамилию полностью, пусть разгадывают, что бригаденфюрер Г выполнил свой долг и... Хорошо бы написать, оклеветал меня. Выполнил, свинья. Получается, что только бригаденфюрер озабочен государственными интересами. Сколько месяцев минуло уже после того Люблина, Майданока. Уже целым батальоном командует Дирлевангер. жизнь, судьбы тысяч уже не поляков, не евреев, а этих советских белорусов, зависит от его решимости и твердости, а бумаги все ползают по следу, ищут, нащупывают. Заодно с этими бандитами-партизанами. Да-да, и те, и другие хотят одного — уничтожить Дирлевангера. Вот как оно получается, мой дорогой рейхсфюрер. Послушать их, так Оскар Дирлевангер об одном только и мечтал — сохранить в Люблине жизнь полсотни евреев. А вторая его вина — отравил их, тех самых евреев. Концы с концами не сходятся. Но это не имеет значения для немцев, которые в зависти или с испугу топят других немцев, и тем самым великолепно демонстрируют расовое братство. Ах, какой нехороший этот Дирлевангер! Взял и отравил тайком, чтобы, пользуясь отсутствием бригаденфюрера, самому распорядиться золотыми челюстями и коронками. Сначала подкармливал, даже вступал в дружеские разговоры, для себя отобрал и оберегал тех, у кого золото во рту. А потом быстренько отравил, и золото исчезло. Все убедительно, и все ложь. Такие бригаденфюреры слишком высоко оценивают свою деятельность в лагерях. Предел их стараний и преданности фюреру — убрать парочку миллионов евреев из Европы, аж мурашки по спине от таких масштабов. Им нас не понять, для кого такая работенка — лишь способ разогреться, зарядиться перед настоящим делом. Перед нами не три, не пять, а 30, 50, 100 миллионов Славянское море. Приехал бы, да помотался по белорусским болотам. Это не с двумя рядами проволоки сидеть на пулеметных вышках. Непроходимые леса, болота, бандиты за каждым кустом и углом. Вот в каких условиях мы работаем. Тут сразу бы забыл о золотых зубах. Не казалось бы событием, достойным внимания высших инстанций, неправильное оформление имущества 50 заключенных. Но сколько можно об этом спрашивать, а мне отвечать на дурацкие запросы? Гауптштурмфюреру Штрайбелю сдал. Штрайбелю, Штрайбелю, и все пошло для каторжной команды. Все штаны под штаники. Но что касается паршивых коронок, так их вырывали в присутствии начальника полиции Люблина. И все передано лагерным врачам. Да-да, дантистам. Разве вам ничего об этой практике неизвестно? У эсэсовцев тоже портятся зубы, и для них всегда оставляют часть добытых коронок. Я будто знал, предчувствовал это, и потому сразу поставил в известность самого бригаденфюрера Г., хотя он делает теперь вид, что впервые слышит об эсэсовских зубах, о практике, которая не с нас началась. Отшибла память, как только прослышал, что узнали и недовольны в Берлине. Такие немцы переносят в нашу среду нормы, которые могут практиковаться лишь в отношениях с другими расами, не немцами. Если же все смешать... Как же мы построим новый порядок, честную немецкую жизнь на всей планете? Значит, можно лгать и немцу, травить своих, если не собаками, то бумагами. Нет-нет, подумай, портай геноссе. Фридрих, и вы, рейхсфюрер, как все просто и убедительно. Пил шнапс с евреями, имел любовную связь с еврейкой. А потом взял и всех отравил. Целый барак. Более того, слушайте, слушайте. Уже колебался, раздумывал, не отбросить ли мне мои прочные принципы мировоззрения и не променять ли их на благосклонность какой-то еврейки. Но потом испугался и накормил их, всех мышьяком. Как здорово угадывается в этой логике собственная их неполноценность. А как сами они верят в окончательную победу идеи фюрера, пусть другим рассказывают, но только не мне. Видел, насмотрелся уже в Польше. Чего стоит одна история с рубашкой поляка? Тайком вышел на ней цифры забитых в лагере и фамилии самых старательных фюреров, а они прочли. И такой переполох был. Точно склад оружия обнаружили. Все тряпье перебрали, а нет ли где доноса на них? Ты же сам мне, портай Енос и Фридрих, рассказывал, что на тощих задницах смотрели, а вдруг там кто-нибудь выколол цифры и фамилии для будущих мстителей, там прячет обвинительный материал, а рваную рубашку с нитяными их фамилиями не забыли послать в Берлин. Смотрите, как мы рискуем, оцените наше мужество. Каким голосом запели бы вы на моем месте в этой бандитской Белоруссии? Попробуй втолкуй типам, которые лишь заучили, как молитву, национал-социалистские идеи, что не ко всем обычные мерки приложимы. Попробуй объясни свои поступки людишкам, у которых идеи фюрера не расцвели в душе радостью, игрой, наслаждением. Они даже не допускают положения, когда настоящий немец, человек-господин, испытывает потребность проходить как нож через недочеловеков, не боясь измазаться, потому что старого бойца ничто замарать не может. Смелая, рискованная, на самой грани игра, что еще даст такое ощущение хозяина положения, господина, победителя? Вам и все за стенки прятаться. Через стеклышки следить, чтобы не слышать вопли и проклятий. Сюда бы вас, в Белоруссию. Тут контактов, даже нежелательных, не избежать. Как бы шокировало вас, если бы вы узнали, что мои солдаты на деревенских вечеринках играют на губных гармошках. Правда, потом утром заходят к тем же людям, в те же дома и всех ликвидируют, всех, кому наигрывали. Но про эту мелочь в своих доносах вы, пожалуй, забудете упомянуть. Зато из губных гармошек извлекли бы громкое государственное дело.